Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Фестиваль «Солнцестояние 2020» пройдет в Красноярском крае с 19 по 21 июня на базе отдыха «Бузим». База находится в Сосновом Бору на берегу красивейшего озера. Главное событие фестиваля – историческая реконструкция старославянского праздника Купала с красивыми обрядами, огромными хороводами, кострами до небес и углехождением. Проводится во время силы, в дни летнего солнцестояния. Каждый год к этому фестивалю присоединяется все больше людей, стремящихся прикоснуться к славянской традиции и желающих провести летний мини-отпуск в самое сильное время в году. Ярко, интересно и полезно. На фестивале вас ждет огромное количество новых творческих, ремесленных, оздоровительных и бизнес-мастер-классов. Подробная информация по ссылке. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. Благодаря солнечным очкам астрономы обнаружили полосатые облака на коричневом карлике. Объект Луман-16А является частью Дуэта, который представляет собой ближайшую к нам известную двойную систему коричневых карликов. На холодном коричневом карлике астрономы обнаружили линии облаков, напоминающие полосы Юпитера. Таким образом, по внешнему виду несостоявшаяся звезда скорее напоминает газового гиганта. Необычная раскраска коричневого карлика была распознана с помощью поляриметрии – техники, которая работает по тому же принципу, что и поляризационные солнцезащитные очки, блокирующие блики солнечного света, с той разницей, что поляриметрические приборы позволяют измерить этот яркий свет. Луман-16А является частью двойной системы, содержащей второго коричневого карлика – Луман-16Б. Эта бинарная система находится на расстоянии 6,5 световых лет от нас. Она является третьей, ближайшей к нашему Солнцу системой, после Альфа Центавра и звезды Барнарда. Оба коричневых карлика весят примерно в 30 раз больше, чем Юпитер. Подобно Земле и Венере, эти объекты-близнецы с очень разной погодой. Может идти дождь из силикатов или аммиака, говорят исследователи. Продолжим артефактами земель славянских. Группа исследователей обнаружила 12 затонувших кораблей, заполненных сокровищами, на дне Средиземного моря, между Кипром и Ливаном. Участники экспедиции сканировали и документировали территорию с помощью дистанционно управляемых аппаратов, делая снимки с высоким разрешением и видео. Сообщается, что полевые исследования затонувших судов были завершены еще несколько лет назад. Однако их результаты держались в секрете, поскольку исследователи продолжают работать над данными и артефактами. Известно, что обнаруженные корабли затонули еще в 17 веке, предположительно, в 1630 году. Особого внимания, по словам ученых, заслуживает 43-метровый флагман, который мог перевозить на борту до 1000 тонн груза, а на его палубе могли свободно разместиться два обычных судна того времени. В его трюме были найдены уникальные сокровища и драгоценности из 14 различных культур, среди которых Северная Африка, Китай, Индия, Италия, Испания и Бельгия. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, с Псковской области в Старом Изборске с 29 мая по 31 мая 2020 года пройдет 13-й фестиваль раннесредневековой культуры и собор. Начало подачи заявок 20 января 2020 года. Зрители увидят древние настольные игры и развлечения с мечом, военные тренировки и забавы с метанием копий и стрельбой из лука. Участники фестиваля продемонстрируют средневековые ремесла и промыслы, лепку керамики, обработку кости и рога, изготовление деревянной посуды, ткачество, шитье, покраску тканей, кузнечное дело и многое другое. К примеру, в 2019 году на фестивале прошел исторический кулинарный конкурс на приготовление перловки. Организатор фестиваля – клуб любителей исторической реконструкции и фехтования. В Тульской области с 30 по 31 мая 2020 года на Казанской набережной состоится 6-й всероссийский конкурс-фестиваль народной традиционной культуры «Тульский заиграй». Заявочная кампания открыта. Приглашаются все неравнодушные к традиционной народной культуре принять участие в Тульском заиграе в качестве конкурсантов, участников и зрителей. Об условиях участия можно узнать, пройдя ниже по ссылке. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять. А также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 11 мая, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Зачем людям образное мышление?». Беседуют Алексей Орлов и Роман Романов. 12 мая, вторник, в 19:30 по Москве, «Система кровообращения человека. Будем здоровы!» Сказитель Михаил Сватковский, ведущая Елена Андреева. 13 мая, среда, в 19:30 по московскому времени, «Живой эфир». «Кто пишет космические законы?» Ведущий Георгий Бедоев, сказительница Валерия Кольцова. 14 мая, четверг, 19:30, начало живого эфира. «Единая картина мира. Управление живым». Сказитель Андрей Новиков, ведущая Елена Андреева. Дорогие слушатели! Во время живых эфиров можно задавать вопросы сказителям, которые будут озвучиваться по ходу передачи, получать ответы и просто общаться с сородичами. Вопросы принимаются в чате прямого эфира на канале youtube.com/slavradio и в чате сайта slavradio.org. 15 мая, пятница. В час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени – Алёшкины сказки. Сказ 10. Новолетие. Вещает Елена Удалова. В 2, 8, в 14 и в 20 часов по Москве технологии, развивающие традиции. Беседуют Александр Соколов и Алексей Орлов. Каждую субботу в сетке вещания Народного славянского радио звучат интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 16 мая, в час, в 7, в 13 и в 18 часов вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии», выпуск 128.